Давно уже не было мне так стыдно. Светлого мага учили не делать зло. «Постараюсь», — сказал я, виновато посмотрел начальнику в глаза. «Спасибо вам большое за помощь». Начальник не ответил. Глаза у него стали стеклянные, чистые и бессмысленные, как у младенца. Рот приоткрылся, пальцы на подлокотниках кресла сжались, побелели. «Заморозка!» Несложное заклинание, очень ходовое. А за моей спиной у окна кто-то стоял. Я его не видел, чувствовал спиной. Я дернулся в сторону быстро, как только смог. Но еще успел почувствовать ледяное дыхание силы, нацеленные в меня. Нет, это не заморозка. Это что-то аналогичное из арсенала вампирских штучек. Сила скользнула по мне и ушла в несчастного охранника. Сработанная Гессером защита не просто маскировала, она еще и защищала. Ударившись плечом о стену, я выбросил вперед руки, но в последнюю секунду все же сдержался и не нанес удара. Моргнул и поднял на глаза тень своих век. У окна, скалясь в напряжении, стоял вампир. Высокий, с мордой породистого европейца. Высший вампир, без всяких сомнений. И не такой скороспелый, как Костя, ему было лет 300 по меньшей мере. И силой он, без сомнения, превосходил меня. Но не Гессера. Моей сущности иного вампир не видел. И сейчас все те подавленные инстинкты нежити, которые высшие вампиры умеют держать в узде, рвались наружу. Уж не знаю, за кого он меня принял, за какого-то особенного человека, способного потягаться с вампирами в реакции, за мифическую полукровку ребенка от человеческой женщины и мужчины-вампира, за не менее выдуманного ведьмака, охотника на низших иных, но вампир явно был готов слететь с катушек и начать крушить все вокруг. Его лицо потекло, как пластилин, вылепляя лобастую звериную морду, из верхней челюсти выдвинулись клыки, из пальцев — бритвенно-острые когти. Ополоумевший вампир — это страшно. Хуже него только уравновешенный вампир. От поединка с сомнительным исходом меня спасли рефлексы. Я удержался и не нанес удара, я выкрикнул традиционную формулу ареста: «Ночной дозор, выйти из сумрака!» И тут же от дверей раздался голос: «Стой! Это же наш!» Удивительно, как быстро вампир пришел в норму. Когти и клыки втянулись, лицо заколебалось, будто студень, принимая все тот же сдержанный, породистый вид преуспевающего европейца. Но я этого европейца хорошо помнил по славному городу Праге, где варят лучшее пиво и сохраняют лучшую в мире готику. «Витяслав!» — воскликнул я. «Что вы себе позволяете?» А у дверей, разумеется, стоял Эдгар, темный маг, который после недолгой работы в московском дневном дозоре ушел в инквизицию. «Антон, прошу прощения», — хладнокровный прибалт и впрямь был смущен. «Небольшая ошибка, рабочий момент». Витяслав был сама любезность. «Наши извинения, дозорные, мы вас не опознали». Его взгляд цепко пробежался по мне, и в голосе появилось восхищение. «Какая маскировка! Поздравляю, дозорный! Если это ваша работа, то я склоняю голову». Объяснять, кто мне ставил защиту, я не стал. Редко удается светлому магу, впрочем, и темному тоже, что греха таить, всласть наорать на инквизиторов. «Что вы сделали с человеком?» — рявкнул я. «Он под моей защитой!» «Рабочий момент, как уже сказал мой коллега», — пожимая плечами, ответил Витяслав. «Нас интересуют данные с видеокамер». Эдгар, небрежно отодвинув кресло с застывшим начальником охраны, подошел ко мне, улыбнулся. «Городецкий, все в порядке. Одно дело делаем, верно?» «У вас есть разрешение на подобные рабочие моменты?» — спросил я. «У нас есть очень много разрешений, — холодно отчеканил Витислав. — Вы даже не представляете, как много. Все, опомнился и пошел на конфликт. Еще бы! Он едва не дал волю инстинктам, утратил самоконтроль, что для высшего вампира непозволительный позор, и в голосе Витислава появилась настоящая спокойная ярость. — Хотите проверить, дозорный? Конечно, инквизитор не может позволить на себя орать, вот только и мне теперь отступать нельзя. Положение спас Эдгар, поднял руки и очень эмоционально воскликнул. «Моя вина! Я должен был узнать господина Городецкого. Вячеслав, это моя персональная недоработка. Простите!» Я первым протянул вампиру руку. «И впрямь одно дело делаем. Я не ожидал вас здесь увидеть». Вот тут я попал в точку. Вячеслав на миг отвел глаза и очень дружелюбно улыбнулся, пожимая мою руку. Ладонь вампира была теплой, и я понимал, что это значит. «Коллега Витислав прямо с самолета», — сказал Эдгар. «И не успел еще встать на временный учет», — уточнил я. «Каким бы могучим Витислав не был, какую бы должность в Инквизиции не занимал, но он оставался вампиром и обязан был пройти унизительную процедуру регистрации. Но я не стал давить дальше, наоборот». «Можно оформить все формальности здесь», — предложил я. «Я имею такое право». «Благодарю», — кивнул вампир, — «но я загляну в ваш офис». «Порядок прежде всего». «Худой мир был восстановлен. Я уже проглядел записи», — сказал я. «Три дня назад письма отправляли четверо мужчин и одна женщина, и какой-то рабочий отправил целую кучу писем. Тут работают строители из Узбекистана». «Хороший знак для вашей страны», — очень вежливо сказал Витислав, — «когда в качестве рабочей силы используются граждане соседних государств, это признак экономического подъема». Я мог бы ему объяснить, что думаю по этому поводу, но не стал. «Желаете посмотреть запись?» — спросил я. «Пожалуй, да», — согласился вампир. Эдгар скромно стоял в сторонке. Я вывел на монитор изображение почтового отделения, включил поиск движения, и мы вновь посмотрели всех любителей эпистолярного жанра. «Этого я знаю», — ткнул я пальцем Власа. «Сегодня выясню, что именно он отправлял». «Подозреваете?» — уточнил Витислав. «Нет», — я покачал головой. Вампир погнал запись по второму кругу, но на этот раз несчастный замороженный начальник был тоже посажен к компьютеру. «Кто это?» — спрашивал Витислав. «Жилец», — безучастно глядя в экран, отвечал начальник. «Первый корпус, 16-й этаж». Память у него была хорошая, он назвал всех подозреваемых, разве что рабочего скипы писем не опознал. Кроме Ласа, жильца 16-го этажа, и старушки с 11-го письма отправляли два менеджера Соли. «Мы займемся мужчинами», — решил Витислав. «Для начала вы проверьте старушку Городецкий, хорошо?» Я пожал плечами. «Сотрудничество сотрудничеством, но командовать собой я не позволю». «Тем более темному, вампиру». «Вам это проще», — пояснил Витислав. «Мне трудно приближаться к старикам». Признание было откровенным и неожиданным. Я что-то промычал и в уточнение вдаваться не стал. «Я чувствую в них то, чего лишен», — все же пояснил вампир. «Смертность». «Завидно», — не удержался я. «Страшно», — Вячеслав склонился над охранником, произнес. «Сейчас мы уйдем. Ты будешь спать 5 минут и видеть красивые сны. Когда проснешься, забудешь наш визит. Будешь помнить только Антона. Будешь очень хорошо к нему относиться. Если Антону понадобится, окажешь ему любую помощь». «Да незачем», — слабо запротестовал я. «Одно дело делаем», — напомнил вампир. «Я знаю, как тяжело работать под прикрытием. Прощайте». Миг, и он исчез. Эдгар виновато улыбнулся и вышел в дверь. Не дожидаясь пробуждения начальника, покинул кабинет и я.